Пин-Эр не стала ее удерживать и, увидев возле себя Фын-Эр, приказала ей: «Доложи госпожам, что Фынзе заболела». Фын-Эр передала госпоже Син и госпоже Ван, что Фынзе не может помогать на похоронах, так как у нее горлом идет кровь. Госпожа Син заподозрила, что Фынзе сказалась больной, чтобы скрыться от хлопот. Но так как в комнате было полно родственников, она только произнесла: «Ладно, пусть отдохнет». Больше ей об этом не говорили. В тот вечер родные и друзья приезжали и уезжали непрерывно. К счастью, нашлось несколько близких родственниц покойной, которые могли принимать приезжающих и следить за порядком. Что же касается слуг и служанок, то они, пользуясь отсутствием Фынзе, отлынивали от дел, шумели и только устраивали суматоху. Во время второй стражи, когда разъехались гости, начался обряд прощания с покойницей. Родственницы, облаченные в траур, плакали возле гроба. Юань Ян так безутешно рыдала, что даже упала в обморок. Ее подхватили и лишь с большим трудом привели в чувство. Но, придя в себя, она решительно заявила, что должна последовать за своей госпожой, так как госпожа ее очень любила. Все сочли, что она говорит это лишь в приливе горя, и не придали ее словам никакого значения. Когда настал момент прощания, и в зале собрались хозяева, их родственники и слуги числом более 100 человек, отсутствие Юань Ян никто не заметил. Лишь когда настало время Хупо и другим служанкам плакать у гроба и совершать жертвоприношение, они хватились Юань Ян, но, подумав, что она отдыхает после пережитого потрясения, никому не сказали об этом. После того, как прощание окончилось, Дзяджен позвал к себе Дзяляня, чтобы посооветоваться с ним, как устроить обряд выноса гроба и кого оставить присматривать за домом на время их отсутствия. Из хозяев останется Дзяюнь, так как ему не обязательно сопровождать гроб, отвечал Дзялянь. А из слуг Лин Джисяо со всей своей семьей. Вот только не знаю, кого из женщин можно оставить. «Твоя мать говорила, что Фэнзе заболела и не сможет поехать», — заметил Дзяджен. «Пусть она и останется». Жена Дзядженя уверяет, что Фэнзе чувствует себя совсем плохо. «Пусть Сичунь и несколько женщин присмотрят за комнатами». Жена Дзядженя не ладит с Сичунь и хочет, чтобы она осталась, подумал про себя Дзялянь. Но поручать Сичунь что-нибудь бесполезно. Фынзе тоже ни за чем присмотреть не сможет. «Ладно, господин, — сказал он, — я пойду посоветуюсь, а потом окончательно решим, кого оставлять». Дзяджен молча кивнул, и Дзялянь ушел. В это время Юань Ян, немного успокоившись, думала: «Всю жизнь я служила старой госпоже, и уйти мне некуда. Старший господин Дзяше уехал, но госпожа Син никогда не простит меня за мой отказ стать наложницей ее мужа. Господин Дзяджен не вмешивается ни в какие дела, словно правитель в смутное время, который знает, что ему никто не повинуется. Что же нас ожидает дальше? Одних сделают наложницами, других постараются выдать замуж. Чем терпеть мучения, лучше умереть. Но как?» Задумавшись, она машинально подошла к боковой комнате старой госпожи. Переступив порог, она заметила в глубине комнаты тускло светившуюся лампу, а подальше, в полутьме, какую-то женщину с полотенцем в руках в такой позе, будто она собиралась повеситься.